Глава 24. Выпроводив посетителей, Ярчук откинулся на спинку кресла и, закрыв глаза, несколько минут сидел так, расслабившись, в полном бездумии. Нет, первый раунд, конечно же, был за ним. Он выиграл его начисто, прежде всего психологически, задавив противника. Но он понимал, что все еще только начинается. Ярчук ведь не сомневался, что и командующие двумя другими округами, Одесским и Прикарпатским, перейдут на сторону ГКПУЧистов так же безропотно, как и перешел командующий Киевским. А кто в Украине может противостоять их вооруженной силе? Милиция? Так ведь министр внутренних дел СССР тоже активный пучист. Вполне возможно, что командиры отдельных воинских частей то ли открыто перейдут на сторону суверенной Украины, то ли попросту закроют своих солдат в казармах, как в свое время закрыли своих старшие офицеры чехословацкой армии, во множестве своем оказавшиеся выпускниками советских военно-учебных заведений. А ведь тогда Москва вот так же нагло вводила войска в Чехословакию. Конечно же, в Украине найдется немало офицеров, готовых выступить против ГКПУЧистов. Но кто они, эти командиры? Где расположены их части и кто способен их сейчас выявить? Остаются разве что некоторые демократические организации, да несколько едва зарождающихся партий. Ну и еще народный рух. Это, конечно, сила, но сила пока что разрозненная, безоружная и идеологически разношерстная. Словом, не доведи Господь, чтобы дело дошло до гражданской войны. «Держишься?» – спросил Ярчук руководителя своей пресс-службы, когда тот вошел к нему по вызову. «Пока что держусь». «Что значит «пока что»?» «Держаться нужно твердо. Немедленно свяжись с телевидением. Пусть готовят эфир для моего обращения к народу». «Обращаться будете прямо сейчас? Чего тянуть?» «А текст обращения?» «Что текст?» Ярчук знал, что подготовка любого текста была для его помощника бичом Божьим. Текст готов, его подготовила сама жизнь. Впрочем, садись и пиши. Потом подшлифуешь. Текст будет кратким, как выстрел. Произнеся это, Ярчук вновь прошелся взглядом по первому абзацу заявления советского руководства основного документа, подтверждающего создание ГКЧП, и принялся диктовать тезисы обращения. Когда диктовка была завершена, пресс-секретарь хотел задать какой-то вопрос, однако Ярчук сухо упредил его. «Не теряй времени, иди и корректируй». В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, продолжил Ярчук чтение документа, как только шеф пресс-службы исчез, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества. Президент Союза не с ними. Вот та самая слабая позиция, которая превращает организаторов ГКЧП в обычных пучистов, размышлял Ярчук. Если бы им удалось склонить на свою сторону Русакова, который, в общем-то, правил уже совершенно номинально, они были бы непобедимы. Всех, кто выступил бы против них, ГКПУЧисты задавили бы конституцией, демагогией и армейскими штыками. Но президент согласия не дал. Почему? Где он? Скорее всего, весь этот спектакль только на то и рассчитан, чтобы коварные ГКЧПисты потопили в крови освободительные движения Прибалтики, Украины, Закавказья. А потом в роли ангела-спасителя весь в белом восстал он, президент Русаков. Со все той же идеей обновленного союза, но с уже более жесткими положениями, чем предполагалось до путча. Ведь вон же до чего довели страну, до гражданской войны, считай, довели, по-живому резать начали. А коль так, значит, срочно нужен твердый, решительный и полномочный центр. Вызвав референта, Ярчук приказал ему немедленно дозвониться до Доровской резиденции президента. Важен был сам факт связи, хотя бы 2-3 слова, услышанные от самого Русакова. И тогда его обращение к народу имела бы совершенно иной вес и совершенно иную направленность. Впрочем, накалять страсти тоже нельзя. Найдутся горячие головы, пойдут митинги. Нет, его тактика будет однозначной. Мы суверенная республика, украинцы мирно трудятся на своих рабочих местах, жизнь идет в рабочем ритме. И то, что происходит в Москве на суверенную украинскую державу, не распространяется. Ярчук понимал, что национал-демократы этого призыва к спокойствию никогда ему не простят. По их понятиям, он должен был бы сразу решительно осудить ГКПучистов и призвать народ к неподчинению его решениям, нацелить всех патриотов на защиту независимого украинского государства. Но какое же оно независимое, если вся армия и все силовые структуры в нем все еще подчинены Москве? Совершенно очевидно, что больше всего генералы опасаются Западной Украины. Наверное, понимают, что при первых же попытках развернуть аресты ГКЧПистов начали бы истреблять там, как бешеных собак. И вообще долго в Украине они бы в любом случае не господствовали. Но пролилась бы кровь. Незамедлительно расформировать структуры власти и управления. Вновь обратился он к другому документу, постановлению 1 Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР. Военизированные формирования, действующие вопреки Конституции СССР и законам СССР, приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки. «Ну, незаконных военных формирований у нас пока что, слава богу, нет», заметил про себя предверх Совета Украины. «Пока что». А вот то, что вы решили приостановить действия партий и массовых организаций, это в Украине уже проходили, причем не раз. Это грабли, на которые предшественники ваши, братцы, наступали очень опрометчиво. Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не допускается. Прочел он, в необходимых случаях вводить комендантский час, патрулировать территории, осуществлять досмотр, принимать меры по усилению пограничного и таможенного режима. Хорошо бы усилить этот режим и на границе Украины с Россией, с мрачной иронией заметил Ярчук, причем произнес это вслух. А наткнувшись на следующий абзац постановления ГКПучистов, гомерически рассмеялся. «Установить контроль», написано было там, «над средствами массовой информации, возложив его осуществление на специально создаваемый орган при ГКЧП СССР». Ярчук отчетливо представил себе, какую реакцию вызовет эта методика контроля над прессой во властных структурах и особенно в прессе западных стран. И вряд ли найдется после этого хоть одно правительство, которое решится признать ГКПучистский режим, не рискуя тотчас же быть отправленным в отставку. «Президент Союза не отвечает, точнее, с ним нет связи», доложил через несколько минут референт. «Было бы странно, если бы он отвечал. Впрочем, может, это и к лучшему, что не отвечает. Чем дольше он будет молчать и оставаться недоступным, тем страстнее будет желание народа игнорировать решение ГКПучистов, пока им не представят пред ясные очи самого царя-батюшку. Потому что невидимый и замалчиваемый, он превращается в мученика, а мучеников у нас уважают. Даже тем, кто сам себя в одного из таких мучеников превращает». «Попытаться еще раз?» Мало что понял из его монолога, или же сделал вид, что не понимает референт. «Зачем? Припечет, сам позвонит. Может, он действительно отрезан от мира, отключены все средства связи. Вы так предполагаете?» — взглянул на него поверх очков Ярчук. «Иного объяснения не существует. Существует, причем множество. И все же связь — это связь. Никому и в голову не могло прийти, что президента можно лишить правительственной линии связи, которая действует при любых условиях», — возмутился референт. «А с другой стороны, чего он стоит, как президент сверхдержавы, если связь с ним можно прервать, отключив два городских телефона в его спальне? Референт из кадровых КГБистов вежливо склонил голову и, сделав вид, что ничего этого не слышал, тоном истинного служаки произнес: «Хорошо, Леонид Михайлович, со временем я еще раз попытаюсь связаться с резиденцией президента в Крыму».